Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Надежды Поляковой. Надежда Михайловна Полякова, русская поэтесса, прозаик, переводчик, участник Великой Отечественной войны. Надежда Полякова родилась 15 декабря 1923 года в деревне Басутино Боровического уезда Новгородской губернии Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе СССР. Позже и ныне это Опеченский район Новгородской области. Родилась Надежда в трудовой крестьянской семье. Отец Михаил Поляков был мастером по дереву, матушка – крестьянкой. Родившись на маленьком лесном хуторе с самых ранних и первых лет жизни, Надежда познала и прочувствовала всю красу и прелесть русской природы. И это осталось в ее тонко чувствующей душе на всю жизнь. В первый класс школы она пошла в деревню Басутино и в 1937 году успешно окончила эту школу семилетку. А вот дальше, для продолжения обучения, она переехала к родичам в город Ленинград. С учебой в Ленинграде Надежде Поляковой исключительно повезло. Ей довелось учиться в доме литературного воспитания школьников, где были первоклассные преподаватели. Там давали хорошее, многостороннее литературное образование и прививалось серьезное отношение к литературному труду. В 1940 году в журнале «Смена» было впервые опубликовано стихотворение 17-летней Надежды Поляковой, которое имело название «Весеннее». 10 класс школы она окончила в июне 1941, так что Надежда Полякова принадлежит к тому поколению, которое шагнуло на фронт из-за школьной парты. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества, и первым прозвучит стихотворение «Белые ночи». Петербургский май, предвестник лета, с белыми ночами дружит май, будто лампочки дневного света над землей включили невзначай. Бьет в гранит воды прозрачный гребень, и, не ожидая темноты, словно руки, вскинутые в небо, над Невой разводятся мосты. Под мостов раздвинутые своды с полночи до самого утра дымные проходят пароходы, мчатся работяги катера. Белой ночью спать совсем не хочешь, не стихает город за окном, потому что можно белой ночью делать все, как будто это днем. Стихотворение «Время». Надеждой душу грея, сжимая жизни круг, куда уходит время из наших цепких рук, и в радость, и в горе, беспомощно скользя, его нельзя ускорить и задержать нельзя. Все это так банально, и возражений нет. Лишь кто-то гениальный в нем оставляет след. Но властвуя над всеми, всем дань отдав сполна, как половодье время смывает имена. Стихотворение стало жизнью, что казалось словом. Стало жизнью, что казалось словом, сочетанием звуков, пустотой, радуясь, как девочка об новом, строчки рифме точной и простой. И когда я мучаюсь удушьем немоты, мне кажется, вчера слово было мягким и послушным, точно глина в пальцах гончара. И, слонясь к тетради до рассвета, думай, вздыхая тяжело, Неужели я писала это так легко, прозрачно и светло? С первых дней Великой Отечественной войны Надежда Полякова была направлена на оборонные работы и несколько месяцев рыла окопы и противотанковые рвы под Малой Вишерой. С марта 1942 года она трудилась поначалу заведующей избой читальней, затем фининспектором. С февраля 1943 года проходила службу заведующей делопроизводством штаба полка в пехотной части, награждена орденом Великой Отечественной войны второй степени. Участие женщин в войне – особая и непростая тема. Война, по выражению Льва Толстого, противна самой природе человеческой, тем более противоестественно участие в ней женщины, носительницы и продолжательницы рода. Для Надежды Михайловны это было выношенное и твердое убеждение и решение, и, скорее всего, по этой причине у нее совсем немного стихов, написанных о войне, впрямую. Долгое время она вовсе о войне не писала, да и потом, решившись, каждый раз подходила к этой теме, как к заминированному полю. Однако война для всех тех, кто ее прошел, даже если о ней не писать впрямую, все равно живет в сознании, подобно тому, как дает о себе знать старая рана в теле. Стихотворение «Мальчик на дороге». В молчании тягостном и строгом мы отступали на восток, и мальчик шел по тем дорогам, и отыскать родных не мог. С неровно стриженной челкой, с припухлой верхнюю губой, а я сама была девчонкой и не взяла его с собой. О, если б нынешнюю мне бы, мою решительность тогда, я только поделилась хлебом, спросила, чей идет куда. А он молчал, вдыхая запах ржаного хлеба, и не ел. И молча плакал, и на запад, залитый пламенем, глядел. И полз сентябрь лисицей рыжей, и листья в лужах полоскал. Я верю в то, что мальчик выжил и отыскал, кого искал. А мне все помнить о далеком, и позабыть его нельзя, ведь там с надеждой и упреком ребячьи светятся глаза. Стихотворение «Зачем?» Зачем во сне моем усталом опять за поездом по шпалам бежишь с водою в котелке, в нелепо согнутой руке? Вагон не остановится, мне со ступеньки не умыться. Ты не узнаешь никогда, как я мила и молода. Ведь в жизни было все как надо, плескалась ясная прохлада, вагон качался и скрипел, и ты догнать его успел. Вода смывала грязи корки, текла за ворот гимнастерки, я утиралась рукавом в том дне давнишнем, но живом. Я чисто вымылась, спросила, а ты сказал, как ты красива. Я отшатнулась от тебя, еще не веря, не любя. Так для чего во сне тревожишь тем, что вагон догнать не можешь, и не узнаешь никогда, как я мила и молода. Стихотворение «Ночная боль». Суставами хрустит во мне война, кровавым сном мои кромсает ночи, и взрывами внезапными грохочет, и стонами протяжными полна. Я не хочу писать о ней, не мне в трагедиях играть мужские роли и минами засеянное поле переползать в безлунной тишине. Я мирной жизнью занята всерьез, Я не хожу в военные музеи. Я с ветеранами не пью хмельное зелье и в рюмку не роняю пьяных слез. Не говорить, не слушать о войне я не хочу. Но что мне делать ночью, когда она, врываясь в сны, грохочет и острой болью мечется во мне? По окончании войны Надежда Полякова решила продолжить свою поэтическую стезю, но в августе 1946 года произошло событие, на долгие годы определившее судьбу многих талантливых поэтов и писателей в стране. Это было печально знаменитое постановление Оргбюро ЦК ВКПБ от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором Михаил Зощенко характеризовался как пошляк и подонок, а Анна Ахматова представительницей чуждой нашему народу пустой и безидейной поэзии, пропитанной духом пессимизма до упадничества и выражающей вкусы старой салонной литературы. Благо, что время было послевоенное, и Зощенко да Ахматову оставили на свободе, лишь подвергнув массированной травле. Все это стало причиной того, что с 1946 года и по 1953 год Надежда Полякова своих стихов почти не писала и ничего не публиковала. Почти сразу по окончании войны она продолжила свое образование и поступила в высшее учебное заведение. В 1949 году Надежда Полякова успешно окончила филологический факультет Ленинградского университета и потом несколько лет трудилась в таких газетах, как «Ленинградская правда», «Смена» и «Крылья советов». В 1955 году у поэтессы Поляковой вышел первый сборник ее поэзии «Право на счастье», а через некоторое время она была принята в Союз писателей СССР. В 1956 году она ушла со штатной должности в газете и стала профессионально заниматься только литературным творчеством. В конце 1950-х годов у Надежды Поляковой вышли еще две книги ее поэзии «Журавли над Мстою» и «Друзья зовут меня в дорогу». Стихотворение «Январь». Открываю хрустящий январь, где звезде и сугробу лучится, в белоснежной обложке букварь, по которому надо учиться. Это чистая жизни страница, где еще не насыпалась гарь, где черты не провел карандаш, не оставили кляксы чернила, где еще ожидание удач, не удача, как ложь, не чернила, где еще не держась за перила, подымусь на желанный этаж, где еще календарных листков не срывали, не пробили сроки, где морозный румянец таков, что круглятся, как яблоки, щеки, где надежды конек крутобокий не терял золоченых подков. Стихотворение «Плач поэтов по России». Что слова бормотать пустые, кулаками стучать о стол, не стихами спасать Россию, возрождением безлюдных сел. Только кто из вас в глушь поедет, в лопуховый простор страны, ни родни там и ни соседей, и ни плуга, ни бараны? Золотым представляется детство, что голодным было, босым, сгнило дедовское наследство, из трубы не струится дым. Не пройтись безпечной походкой, с трав душистых сбивая росу, и роняете в рюмке с водкой ностальгическую слезу. В 1960-х и 70-х годах у поэтессы Надежды Поляковой вышло немало поэтических сборников, Среди них можно назвать такие, как «Июль», «Признание в любви», «Я жду тебя», «Полдень», «Земные плоды» и «Речитатив». Кроме того, в те же лета она стала писать и публиковать стихи для детей. Книжек такой поэзии у Надежды Поляковой тоже вышло немало, потому назову лишь некоторые. «Заколдованная девочка», «Наша Нева», «Доброе лето», «Мы летим вокруг земли», стихи и картинки про Диму Половинкина, «Немножко про кошку», «Детский сад для зверят», «Снежки», «Рукавички», «Открытые слова», «Бабушка и внуки». Кроме того, с начала 1970-х годов Надежда Михайловна стала писать прозу. В этом жанре у нее изданы такие книги, как «Не поле перейти», «Рассказы и очерки», «Дорога», «Рассказы и воспоминания» и «Осенний дневник». Несколько примеров стихотворений поэтессы для детей. Стихотворение «Снежки». Раз шажок, два шажок, под ногой скрипит снежок, на шнурке ботинка, звездочка-снежинка. Мальчик взял ее рукой, нет снежинки никакой, а на рукавице капелька водицы. Стихотворение «Окно». Зима покрыла лед снежком, и стал у рыбок темным дом. Но мальчик снег разгреб, и вот сверкнул прозрачный синий лед. Теперь у рыбок не темно, на крыше светится окно. Стихотворение «Спать пора». Нагулялись мы по стуже, санкам тоже отдых нужен. Надо валенком сушиться, шарф повесим на крючок. В каждой мокрой рукавице сжат озябший кулачок. Рукавицам спать пора, пусть посохнут до утра. С начала и до середины 1980-х годов у поэтессы Надежды Поляковой было издано несколько книг ее поэзии и сборников стихов для детей, среди которых можно назвать такие издания, как «Земное притяжение», «Мосты памяти», «Все остается в нас», «Живое дерево», «Искры вечного огня». А еще в те же лета Надежда Михайловна перевела на русский язык книгу стихов Таволга поэта из Удмуртии Александра Белоногова и книгу стихов Юманзар поэта из Чувашии Вениамина Тимакова. Когда же в родной стране вдруг грянула так называемая перестройка и за стихи перестали платить гонорары, Надежда Михайловна пошла трудиться в школу учителем русского языка и литературы. Но до самых последних своих дней она продолжала писать. Всего под авторством Надежды Поляковой издано 22 сборника стихотворений, 18 книг стихов для детей и 3 книги прозы. Стихотворение «Не хороните заживо меня». Не хороните заживо меня, не забивайте гвозди в крышку гроба, и даже тем, кем правит зависть, злоба, не погасить сияющего дня, так свет моей души не погасить вам никаким тончайшим ухищрением. И если я заземлена мгновеньем, то в вечность из него уходит нить. Нелегок путь, но каждому идти своим путем назначено от века. Кому какой отпущен срок ответа, всем мудрецам на свете не найти. Явный мир Надежда Михайловна Полякова покинула 19 октября 2007 года. Она скончалась в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни. Тело поэтессы похоронено на Смоленском кладбище города Санкт-Петербурга. Кроме уже упомянутой награды, ордена Отечественной войны второй степени, Трудовая деятельность поэтессы Надежды Поляковой была отмечена такой наградой, как орден «Знак почета». В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Надежды Михайловны Поляковой прозвучит стихотворение «Книжки прошлых лет». Мне в руки спрыгивают с полки, устроив пыльную пургу, былых известностей осколки, которых склеить не могу. Проходит все на белом свете и изменяется сполна. Бледнеют в книжках строчки эти, теряют звонкость имена. А я в них что-то находила, искала золотую нить. Была строка необходима, как будто помогала жить. Но не пойму, что это было, что разум затмевало сплошь. Меня ли время изменило, или всплыла чужая ложь? Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.